Глава 38. Он проснулся на рассвете от трепетных бабочек, порхающих по лицу. Улыбнулся, не открывая глаз, и попытался дотянуться до Аси с поцелуем, но она положила ладонь на его грудь, призывая к неподвижности. Ее язык и губы дразнили его и ласкали, скользили по плечам к внутренней стороне локтей, щекоча запястья, прикусывая кожу на животе, спускаясь ниже и поднимаясь снова к солнечному сплетению. Адам словно купался в теплом море, чувствуя себя любимым и желанным с головы до пят. Ася была щедрой и прямолинейной, никуда не спешила и делала, что хотела. Она занималась любовью с той же безмятежной простотой, которая всегда была свойственна ей. И когда Адам, изнывающий от нетерпения, перехватил у нее инициативу, то Ася подчинилась мягко и охотно. Она откликалась на прикосновения и поцелуи с удовольствием сладкоежки, дорвавшейся до конфет. И голова шла кругом от ее запаха и вкуса, и нежности, и ласкового шепота. И срывался голос, и дрожали руки, и бешено билось сердце, и раскаленное олово разливалось по животу. И путались мысли, и оголялись нервы, и от полноты ощущений было почти невыносимо, как смотреть, не мигая, на солнце. Ева проснулась с температурой, и Адам первым делом выставил Асю из детской. Конечно, она пыталась возражать, заявляла, что няни никогда не заражаются от своих воспитанниц, и что она не оставит больного ребенка. Пришлось рявкать. «Не беси меня», — рассердился Адам, за руку выводя ее прочь. «Ты же знаешь, что тебе нельзя сейчас болеть, поэтому просто возвращайся обратно во взрослую спальню. А еще лучше отправляйся на несколько дней к сестре». И он вернулся к Еве, чтобы вызвать врача. Дочь капризничала и сердилась, и требовала Асю, и отказывалась пить морс, и без устали жаловалась своим куклам на жизнь, и не позволяла себя целовать, потому что колючий. Уже к обеду Адам был выжат, как лимон. А ведь так хорошо день начинался. Ася все время маячила говорящей головой в мониторе, то читая наставления, то требуя снова измерить температуру. И Адам просто выключил ее, потому что сил его не хватало. Ася чувствовала себя самой несчастной в мире. Она как будто была предательницей, бросила их на произвол судьбы. Несмотря на то, что врач ничего такого у Евы не нашел, ни красноты в горле, ни насморка, ни других признаков простуды, противная температура в районе 37 держалась весь день. Просто удивительно, что бедный ребенок не заболел раньше. Как еще можно было выразить протест против несправедливости всего мира? Асины самобичевание прервал звонок из Канады. «Вы промахнулись», — сказала она, прижимая телефон к уху. «Вам надо позвонить Еве, но я не могу отнести ей телефон». «Не надо», — голос Лены звучал печально. «Я хотела поговорить именно с вами». «Правда?» Ася легла на кровать, глядя на то, как через несколько стекол Адам поит дочь чаем. Изображение оказалось смазанным, как будто между ними были моря и океаны. «Кажется, я ошиблась», — тихо прошелестело в трубке. «Переоценила свои силы. Это невыносимо». «Возвращайтесь», — без раздумий ответила Ася. «Если невыносимо, возвращайтесь. Никто же вас силой там не держит». «Я уже слишком многое потеряла, чтобы все отменить». «Тогда терпите». Лена молчала. С Евой все в порядке. Она стойкий, оловянный солдатик. Переживет любое ваше решение. А вот вы не любое. Так что думайте о себе и не совершайте никаких жертв из-за угрызений совести или страха осуждения. И не звоните мне для того, чтобы я вас успокаивала и вам становилось легче. И еще, даже если вам очень больно, то все равно поговорите с дочерью». Не прощаясь, Ася прервала вызов. Сожаление, угрозы. Каково это – прожить жизнь, каждый день думая о том, что все пошло не так? Как Мадина. Как Лена. Каждый чертов день задавать себе один и тот же чертов вопрос. В этом мире нет ничего хуже чувства вины, особенно вины перед собой. Она лежала на кровати, глядя на далекие смазанные силуэты, и тихо плакала от жалости ко всем на свете. Вдоволь наревевшись, Ася вдруг засобиралась, нацепила на себя одежду Адама, которая была в этой спальне, спустилась вниз и села за руль. «Вик», — позвонила она, — «скажи мне адрес Мадины, пожалуйста». «Сейчас заброшу», — ответила та невозмутимо. «Я заказывала туда несколько раз цветы». Что было прекрасно в этой женщине, она не тратила времени на лишние расспросы. Домик, в котором вырос Адам, утопал в разноцветной листве деревьев. Изящная кованая калитка, мраморные ступени, гранит в облицовке. Дорого, пафосно, немного безвкусно. Мадина открыла дверь не быстро и, увидев свою гостью, удивилась. «Что-то с Адамом? С ребенком? Что?» – всполошилась она. «Я привезла торт». Ася вручила ей коробку. «Давайте попьем чаю». «У меня йога через час, и вообще, я на диете». «Это вы молодец», — одобрила Ася. «Восхищаюсь вами». Мадина хмыкнула и посторонилась. «Вы, дорогуша, судя по всему, диетами себя не утруждаете». «Грешна», — охотно согласилась Ася. «Но у меня не работа, а сплошные стрессы». «Так зачем вы все-таки пожаловали?» Все вокруг было декоративным. Подушечки, столики, зеркала в причудливых рамах, какие-то картины и статуэтки. У Аси немедленно зубы свело. «Я разговаривала с мамой Евы», — объяснила она, осторожно оглядываясь. «И ужасно расстроилась. Мне захотелось с вами увидеться». «При чем тут я?» Мадина водрузила коробку с тортом на столик и уселась в кресло, даже не пытаясь предложить что-нибудь выпить. «Я тут подумала, вы же 100 раз могли оставить Адама и вернуться домой. В культуре обоих родителей распространено, что дети остаются с отцом. Однако вы продолжали жить в чужой стране в полном одиночестве, прекрасно зная, что Фарид Ашотович ни за что на свете не позволит вам хоть какую-то личную жизнь, а его вы никогда не простите. Разве это не круто?» «Допустим», — неохотно ответила Мадина, явно пребывавшая в недоумении из-за столь странного визита. «Или вот Фарид Ашотович...» «В этом доме его имя запрещено к употреблению». «Сколько раз в неделю он навещал вас во время вашей беременности?» «Разумеется, ежедневно», — обронила она с превеликим высокомерием. «Иногда 2 раза в день. Приносил фрукты, витамины и все такое». «А вы, разумеется, осыпали его проклятиями». «Ну, разумеется». Ася улыбнулась. Ей ощутимо становилось лучше. «Несколько дней назад я написала отцу моего ребенка, что теперь знаю, мальчик это или девочка. И он мне ответил, что много думал и решил, что хочет быть как можно меньше вовлеченным в это. Понимаете?» «Нет», — ответила Мадина. «Конечно, не понимаете. Потому что кроме Фарида Ашотовича нет в мире 2-го такого человека, который бы 25 лет заботился о женщине, которая его ненавидит. Вряд ли он хоть раз вам говорил о том, что не хочет быть вовлеченным в дела Адама». «Я все еще не понимаю, зачем вы пришли». «Просто так. Вы возвращаете мне веру в человечество». Мадина встала и вышла из комнаты. Через 15 минут она вернулась с подносом, полным фарфора. За это время Ася в очередной раз позвонила Адаму, услышала, что у них все в порядке, и взгрустнула от одиночества. Полюбовалась детскими и подростковыми фотографиями Адама, которые были повсюду, и даже одну стырила. Хрупкая, трогательная история. Мадина ловко разлила чай по чашкам. «Мой сын влюблен в вас», — сказала она довольно сердито. «Вы пришли подлизываться?» «Влюблен, да?» — с интересом отозвалась Ася. «Вы тоже так думаете?» «Сложно было не заметить, что он весь вечер глаз с вас не спускал. Мне было крайне неловко, как будто я наблюдала за чем-то крайне неприличным». Полные чувственные губы Мадины неодобрительно поджались. «Впрочем, его дочь была занята тем же самым. Даже когда она играла с другими детьми, то постоянно оглядывалась, чтобы убедиться, что вы никуда не ушли. Это немного пугает». «Мы работаем над этим», — вздохнула Ася. «Хорошо бы Ева стала более независимой. Но на все нужно время. Ее ведь уже один раз бросили». «Что хотела от вас эта женщина?» «Рассказать, как она страдает, и чтобы я сказала ей, что все в порядке». «Уму непостижимо!» — раздраженно фыркнула Мадина. «Разумеется, вы сказали, что плюнете в ее могилу». «Бедный Фарид. Эта женщина умела весьма выразительно облекать свои чувства в слова. Ася вот-вот была готова стать шипером этой парочки». «Разумеется, так я ей и сказала», — пробормотала она опасливо. «Правильно!» — энергично кивнула Мадина. «Пусть ее глаза ослепнут от слез, пусть сгниет ее сердце!» Ася моргала в такт ее словам. «Бесстыжая! Еще осмеливается звонить! Прав этот кровопийца! Адаму просто надо жениться на милой и скромной девушке, чтобы она заменила ребенку мать!» «Значит, вы все-таки общаетесь», — ухмыльнулась Ася. «Хотя бы для того, чтобы плести коварные заговоры против собственного сына. Удивительное родительское единодушие». «А вы почему так беззаботны?» — прищурилась Мадина. «А что мне остается?» — удивилась Ася. «Мы или будем вместе с Адамом, или не будем. 50 на 50. Или встретишь динозавра на улице, или нет». «Удивительное легкомыслие для женщины вашей конфигурации». И тень улыбки коснулась лица Мадины, отчего Ася едва чашку из рук не уронила. «Разве мой сын не заслуживает того, чтобы за него бороться?» «С кем?» — коротко спросила Ася. Очередное раздраженное фырканье было ей ответом. «И как вы можете разгуливать по городу в мужском спортивном костюме?» Правда, Аси вовсе не улыбалась рассказывать Адамовым родственникам про температуру Евы. Кто знает, что они могут выкинуть. Привлечь министра здравоохранения или отправить ребенка на лечение в Швейцарию. Я не заметила. «Адам спятил», — скорбно констатировала Мадина. На утро Ева проснулась, как ясное солнышко, совершенно здоровой. Адам еще только протирал глаза, и она уже летела через весь этаж во взрослую спальню, чтобы нырнуть под одеяло Аси. «Его девицы совершенно невыносимы», — так думал Адам, плетясь за ней следом. «Они устроили трагедию и драму на ровном месте». Как будто их разлучили навек, сослали на рудники Сибири. «Господи, я чуть не умер», — простонал Адам, падая на кровать рядом с Асей по другую сторону от Евы и разлаписто обхватывая ее. «Ты устала носить тазики?» — спрашивала его дочь у Аси. «Очень. Тазик за тазиком, тазик за тазиком». «О чем вы говорите?» Не понял он, прижимая щекой к растрепанным волосам и с наслаждением жмурясь. «О тазиках слез», — пояснила Ева. «Почему ты так плотно прилепился к Асе?» потому что соскучился». «Вы жених и невеста?» — наседала его дочь. Адам открыл глаза, разглядывая нависшую над ним мордашку. «А что?» — уточнил он. «Нельзя?» Она округлила глаза и, ойкнув, принялась тормошить Асю. «Вы жених и невеста?» «Ну, я бы не стала так радикально ставить вопрос», попыталась увильнуть от ответа его несговорчивая няня. «Да или нет?» – завопила Ева. «Да», – сказал Адам. «Нет», – сказала Ася. «Издеваетесь над ребенком?» – возмутилась Ева. «Что значит «да»?» Ася села на кровати, сорвала с глаз маску и развернулась к Адаму. «С какой стати? Да». «А кто вчера просил моей руки и сердца у моей мамы?» Засмеялся Адам, на всякий случай перекатываясь на другой конец кровати. Она мне звонила в страшном волнении. «Кто просил твоей руки? Кому надо твое сердце?» Она бросила в него подушкой. «Я что, уже и навестить не могу человека?» «Значит, жених и невеста», — сделала вывод Ева. «Пойду-ка я с Васькой пока поиграю». И убежала, хихикая и закрывая за собой двери. Ася хмурила брови и смотрела ей вслед. «Дорогое мироздание!» Адам посмотрел на потолок с лепниной. «Спасибо тебе за такую дочь!» И опрокинул Асю обратно в развал одеял и подушек, чтобы обнять крепко-крепко. Прямо две панды, а не люди.